И снова говорю привет. Контакт 0. Белая кошка с голубыми глазами. Часть 3. Текст читает Оцару. Что ж, мне пора выселяться из этой гостиницы. Вот только сначала нужно разбудить одну Соню. Сира, наверное, удивится, когда проснется, ведь ее воспоминания обо мне тоже исчезнут. Она не поймет, почему это она вдруг лежит у кого-то на коленях. Но она ведь кошка. Поэтому спросить, кто ты, не сможет. Если я буду ее кормить, Сира ведь снова ко мне привяжется. Сиро, просыпайся, тихонько сказала я. Поглаживая ее, но уже в следующее мгновение испуганно отдернула руку. Тело ее отвердело, и тепло медленно покидало его. Сира, ты что, умерла? Спросила я, только для того, чтобы убедиться в реальности происходящего. Ответом мне послужила гробовая тишина. Теперь уже Сира никогда мне не ответит. Сира должна была умереть на обочине, в траве. Это была ее судьба. Ей было нечего есть. Она была голодная и замерзшая. Я спасла ее своим вмешательством. Однако существо, которое должно было умереть согласно всем законам природы, не могло продолжать жить, не могло иметь будущего. Вот поэтому и все мои усилия, чтобы сохранить Сиру жизнь, оказались просто-напросто стерты. Таким образом, мир просто восстанавливал изначальный ход событий. После того, как душа покинула ее тело, Сира показала, правда, видимо, говорят, что душа весит 21 грамм. В глазах стали скапливаться слезы, которые затем прочертили соленые дорожки вниз по щекам. Падая, они разбивались о мягкую шерстку Сира. Тут я не выдержала и зарыдала. Стиснув зубы, я пыталась успокоиться. Обычно ведь у меня хорошо получалось сдерживать эмоции, но почему-то именно сегодня, даже собрав всю силу в кулак, не могла остановить своих слез, хоть и очень хотелось. Это не было в красивом зрелище. Я ведь плакала совсем не из-за Сира, а от жалости к себе. Мне наконец-то удалось почувствовать тепло, как оно тут же исчезло, наполняя меня отчаянием от одиночества. В груди болело сердце. Оно ведь самый ранимый орган, но его без жалости проткнули, оставляя после себя одну лишь боль. Я все пыталась перестать плакать, сжимая зубы, даже ущипнула себя за руку, но это было больно. Вот только боль в сердце это не затмило. Сира надо было срочно похоронить, поэтому на следующий день я пошла искать место. Если бы на ее месте была я, то мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь увидел мое разлагающееся тело. Мне кажется, что наши с Сирой желания совпадают. Я взяла обычную картонную коробку из супермаркета, постелила туда белое полотенце, а сверху положила Сиру. И как же, как ни погляди, но казалось, что она просто спит. Будто если бы я позвала ее, она бы открыла глаза, может быть, мяукнула в ответ, а может быть, стала бы царапаться. Конечно, я понимала, что этого не произойдет. В итоге, я нашла пустырь недалеко от станции, где и похоронила ее. Там, конечно, висела табличка, сообщающая о том, что это частная собственность, но не думаю, что они бы стали сильно возражать. Пока я сидела там на коленях, выгребая землю лопаткой, то чувствовала, как чужие взгляды проходящих мимо людей прожигают мою спину. Несмотря на то, что в этом месте людей было не так много, глупо было бы полагать, что прохожих вообще не будет. Насколько бы они ни смотрели, никто не подошел и не заговорил. Бросив взгляд в спину, они проходили мимо, а стоило развернуться, как они тут же отворачивались. Я просто сидела и молча копала землю. Однако в процессе меня начали мучить мысли. А что если все это тоже исчезнет? Ведь я делала это в одиночку, а потом вероятность была слишком высока, что даже несмотря на наличие свидетелей, мне нужно было найти кого-то, кто похоронит Сиру вместе со мной. другого пути не было. За эти несколько лет я порядком ослабела, и даже откапывание небольшой ямки, где Сира могла бы поместиться, заняло у меня порядочно времени. Втыкая лопату в твердую землю, я не ожидала услышать громкий резкий звук, который ударил по барабанным перепонкам. «Вот черт!» – пробормотала я. Видимо, наткнулась на камень. Рука, держащая лопату, уже болела, а я сама жутко устала, поэтому прямо так и села на голую землю, ничего не подстелив. Обычно ни за что бы я такое не сделала. Рядом стояла пластиковая бутылка с чаем, купленная немного ранее. Пить хотелось неимоверно. Утолив жажду, я принялась разминать затекшую руку. «Что ты делаешь?» Неожиданно раздался голос сверху. Подняв взгляд, я увидела знакомое лицо. Это был тот самый паренек, с которым я столкнулась несколькими днями ранее. Сегодня он был одет в спортивную черную майку в красную полоску, а на плече висела сумка. «Опять ты?» «А мы разве встречались?» Спросил он, выглядя очень озадаченно. «Ну, конечно. Мир же опять был переписан с нашей последней встречи. Он не помнит меня, не то, как он поймал меня в магазине, не ту шоколадку, которую он мне дал. Ну, он подойдет», — подумала я. «Если это он, тот самый добрый парень, который помог незнакомке, то он-то точно выслушает мою странную просьбу». Решившись, я встала на ноги и стряхнула землю с юбки, только голову пока не подняла, смотря вниз. Все пыталась собраться с духом и нацепить на лицо фальшивую улыбку, вот только я, наверное, переборщила, потому что улыбка вышла какая-то совсем ненатуральная. Но что поделать, я уже и забыла, каково это улыбаться от всей души. «Прости, я, должно быть, обозналась. Неудобно тебя беспокоить, но если ты не против, не поможешь мне? У меня кошка умерла, и я пытаюсь выкопать могилку тут для нее». Попросила его я, ожидая, что ему будет нужно время подумать, однако он меня удивил. Он без колебаний кивнул и только сказал «понял». Затем снял сумку с плеча и опустил ее на землю. Выдернув лопатку, которую я до этого воткнула в землю, он стал быстро копать. Я же просто присела на корточки позади него, неотрывно смотря ему в спину. «Почему ты заговорил со мной?» — спросила я его так и сидя за спиной. «Ну, мне показалось, что ты плакала», — ответил он, остановившись. «Врешь ты все, я совсем не плакала», — сказала я, тут же трогая щеки, чтобы проверить, они были абсолютно сухие. «Не плакала ведь?» «Ну, мне так казалось. Ты выглядела потерянной, и я уже не знал, что делать, но все равно не сдавался. Взгляд у тебя был очень решительный, так что я просто не мог пройти мимо». «Чудной ты». «Как грубо с твоей стороны». «Тебе до меня этого ведь никто не говорил?» «Ну, знаешь, у меня нет страсти или достаточной дисциплины, чтобы заниматься чем-то, поэтому я действительно уважаю и восхищаюсь людьми, которые не сдаются и идут до конца ради любимого дела. Может быть, я просто использую это как отмазку, конечно, но я искренне надеюсь, что они всегда будут такими. А может быть, я просто идеализирую их, но я стараюсь помочь им в достижении их целей». «У тебя был такой человек?» «Такой человек?» «Ну, которым ты сначала восхищался, а потом что-то пошло не так, и он просто сдался». «Да, есть один. Не могу представить, как ему трудно было пройти через все это одному, и все же». Под конец его голос стал тихим, так что я не расслышала, что он сказал. Однако, судя по его словам и чувствам, которые были вложены в них, он не был похож на человека, у которого нет страсти и упорства. Мне кажется, это только так он считает. Хотя есть вариант, что он просто еще не нашел то, чем бы ему хотелось заниматься. «Ясно. Тогда хорошо было бы, если бы ты однажды нашел это». «А?» «Ну, что-то, чего бы ты хотел от всего сердца». Он ничего не сказал в ответ на мои слова, только засмеялся и молча продолжил копать. Пока мы разговаривали, я и не заметила, как он выкопал довольно глубокую яму. Это было достаточно, чтобы похоронить Сира. «Это котенок?» — спросил он, заглядывая в коробку с телом Сира. «Угу. А как зовут?» «Я назвала ее Сиро». «Потому что окрас белый?» «Предсказуемо, да?» «Да нет, хорошее имя. Говорят ведь, что имя отражает сущность». Я положила тело Сира в яму, а затем мы сложили руки у груди, готовясь к молитве. Я должна была помолиться за ее душу, но не знала толком, как этого сделать. Я не собиралась ничего говорить, но как только открыла глаза, не смогла остановить себя. Эту малышку я нашла одну-одинешеньку на обочине, в зарослях травы. Начала я внезапно. Он ничего не сказал и просто стал слушать. Всего неделя прошла с тех пор, как я ее подобрала. Знаешь, мне казалось, что она позвала меня. Когда я спросила, хочет ли она пойти со мной, она мяукнула в ответ, будто соглашаясь. Увы, ее жизнь продлилась лишь неделю после этого. Было бы ей лучше, если бы я оставила ее там, в зарослях на обочине. Был ли в этом смысл? Она ведь могла пожить всего одну неделю. Так же, как и я. Мои родители и Уми погибли, но мне удалось избежать смерти, только вот смысла это не имеет. И почему я так сильно хотела жить? Смотря на синее небо, я нашла звезду Сириус. На греческом это значит свет, способный обжигать. Если это было так, я уже давно должна была сгореть в нем. Но я жива. И это моя реальность, однако с той ночи я постоянно пытаюсь отыскать смысл в такой вот жизни, которую выбрала сама. Но ведь ты была с ней всю эту неделю, так ведь? Вдруг спросил он, хотя до этого только слушал. Если в такой жизни и был смысл, то ты была той, кто предала его ей. Тебе ведь грустно сейчас от того, что ее больше нет, а значит, что Сира была любима. Мне кажется, что она все-таки была счастлива. Как-то так, наверное. Ты ведь не забудешь эту неделю? Вот что он имел в виду. Так ты думаешь, что смысл все-таки был? Даже если и небольшой, то был. Я так считаю. Но за Сира говорить не могу. Она ведь всегда останется в твоем сердце. Разве это не своего рода благословение для души? Удивительно, но его слова попали прямо в цель. Вот оно как. Если сумел навсегда остаться в чьем-то сердце, то твоя жизнь имела смысл. Если я смогу, то и моя жизнь, может, не будет напрасной. Я посмотрела на парня, сидящего рядом со мной. Даже если меня не станет, то этот добряк точно меня запомнит. Неважно, сколько лет пройдет, да? Я все же думала об этом. И решила, что именно для этого хочу прожить свою жизнь. Решено. Слушай, а как тебя зовут? Сэгава Харуёси. А тебя? Его имя будто отпечаталось в моем сердце. Я безмолвно обратилась к нему. Сэгава-ку, полюби меня. Найди для меня место в своем сердце и запомни навсегда. Когда это случится, я точно... Меня зовут Сина Юки. Приятно познакомиться. От всей души улыбнулась ему я.